Глава 21. В свете нет места смерти. Анарман, высший жрец Оссерка. Мезланы все как один, пробормотал Фибрил, ковыляя по истоптанной пыльной тропе. Он уже запыхался. В этом мире мало что его радовало. Малозанцы, слабеющее тело, слепое безумие силы, столь жестоко проявленное в богине Вихре. В его сознании мироздание погружалось в хаос, и все, чем оно было, все, чем он был, захватило прошлое. Но прошлое не было мертвым, оно лишь спало. Совершенное, размеренное воскрешение старых образов могло стать настоящим возрождением. Не таким, какое произошло с Шаик. То была не более чем замена одного в конец износившегося сосуда на другой, не особо битый. Нет, возрождение, представлявшееся Фибрилу, было намного глубже. Когда-то он служил святому Фалахду Энкуре. Священный город Угарат с множеством подвластных местечек находился тогда в зените своей славы. 11 великих школ процветали в Угарате. Давно утерянное знание открывалось вновь. Цветок великой цивилизации обернулся к солнцу и начал распускаться. Мезланы со своими безжалостными легионами разрушили все. Угарат пал под натиском Дасима Ультера. Солдаты захватили школы, но только за тем, чтобы к своему гневу обнаружить, что большая часть богатств и текстов исчезла вместе с философами и преподавателями. Энкура хорошо понимал мезланскую жажду знаний, вожделение императора к чужеземным тайнам, и святой защитник города не оставил ему ничего. За неделю до появления малозанских войск он приказал Фибрилу закрыть школы, изъять 100 000 свитков и книг вместе с древними реликвиями Первой империи и арестовать самих наставников и ученых. По указу защитника, Угарадский цирк стал местом великого пожарища, когда все собранное знание было сожжено, уничтожено. Ученых распяли, тех, что не бросились в костер в припадке безумия и скорби, а тела свалили в ямы с разбитыми реликвиями прямо за городской стеной. Фибрил выполнил все, что ему приказали. То был жест его крайней верности, чистого, незапятнанного мужества. Это ужасающее деяние было необходимо. Отказ Энкуры стал едва ли не величайшим актом неповиновения за всю войну, за который святой защитник заплатил жизнью, когда ужас, поразивший Дасима Ультера при известии о случившемся, сменился яростью. Лишь потом Фибрил утратил веру, и это сломило его. Исполняя приказы Энкуры, он столь возмутил своих отца и мать, оба были образованными аристократами, что они отреклись от сына прямо в его же присутствии. И Фибрил утратил разум в ту ночь. Он пришел в себя лишь когда на горизонте забрезжил рассвет и обнаружил, что убил родителей вместе со слугами, что высвободил магию для того, чтобы содрать кожу со стражников, что такое излияние силы состарило его до срока, оставило его сморщенным и увядшим, сделало его кости ломкими и искривленными. Старик, прошаркавший через городские ворота в тот день, не привлек внимания. Энкура искал его, но Фибрил успешно избежал святого защитника, предоставив его собственной участи. Непростительно. Тяжкое слово, его истина тяжелее камня, но Фибрил никак не мог решить, к какому преступлению оно применимо, к трем предательствам или к двум. Было ли уничтожение знаний и убийство ученых и наставников? Было ли оно, как потом говорили Мезланы и Фалахды, наибольшим из всех злодейств? Даже большим, чем резня горожан Арана, учиненная тланымасами. Настолько большим, что имя Энкуры стало ругательством, равным образом для Мезланы уроженцев семи городов. Три, не два. А сучка знала. Знала все его тайны. Оказалось, недостаточно сменить имя. Недостаточно иметь внешность старика, хотя высший маг Ильтара, наиболее доверенный слуга Энкуры, был молод, высок и вожделел разом к мужчинам и женщинам. Нет, она явно без всяких усилий разрушила все препоны и расхитила подвалы его души. Непростительно. Никому из проникших в его тайну не позволено жить. Фибрил решительно отказывался быть столь уязвимым, для кого бы то ни было, даже для Шаик, особенно для Шаик. «А значит, ее нужно убрать, даже если это означает сделку с Мизланами». У Фибрила не было иллюзий насчет Корбала дома. Амбиции на Панса, неважно, на что он там сейчас претендует, зашли гораздо дальше этого восстания. Нет, его амбиции были императорскими. И где-то на юге Малли Крелл, жрец Джистал старшего бога Маэля, уже ехал в Аран, чтобы там сдаться, чтобы его доставили к самой императрице. «А что потом? Эта змея среди жречества может объявить о необычайно удачном повороте в семи городах. Корбала дом, мол, все это время трудился ради ее интересов. Или еще какую-то бессмыслицу в том же духе». Фибрил был уверен в своих подозрениях. Корбала дом желает триумфального возвращения в имперское стадо, возможно, даже в звании первого кулака семи городов. Малли Крелл может исказить смысл своего участия в событиях падения и том, что последовало за ними. Мертвец, Пормкваль, может стать единственным виновным в сокрушительном провале, в смерти Калтейна и истреблении армии первого кулака. Джистал как-то выкрутится, или, если все пойдет криво, он каким-то образом сможет сбежать. У Корбала дома, был уверен Фибрил, есть агенты в столичном дворце. То, что разыгрывалось здесь, в Рараку, было лишь дрожью нитей куда более огромной паутины. «Но я ее разорву, даже если прямо сейчас мне для вида приходится уступить. В конце концов, он принял мои условия, что, конечно же, ложь, а я, в свою очередь, принял его условия, что тоже ложь, разумеется». Он пересек городскую окраину и оказался в природной части оазиса. Тропа выглядела давно заброшенной, покрытой хрусткими высохшими ветвями пальм и кожурой тыкв-горлянок, и Фибрил знал, что его беззаботная прогулка уничтожает эту иллюзию, но был к тому безразличен. Корбаловы убийцы, в конце концов, устранят беспорядок. Это в достаточной мере насытит их самообман. Мак свернул на повороте и ступил на поляну, окруженную низкими камнями. Когда-то здесь был колодец, но пески давно засыпали его. Камистрелой, натянув капюшон, стоял с коварным видом в центре. Четверо убийц Корбала полукругом расположились позади него. «Ты опоздал!» – прошипел Камистрелой. Фибрил пожал плечами. «Я тебе что, жеребенок, чтобы скакать галопом? Кстати, ты уже начал приготовление?» «Это ты у нас знающий, Фибрил, не я!» Фибрил зашипел, затем махнул клешнеподобной рукой. «Неважно. Время еще есть. Твои слова лишь напомнили, что мне приходится терпеть глупцов». «Не тебе одному», — процедил Камистрелой. Фибрил зашаркал вперед. «Дорога твоих слуг может оказаться долгой. Смертные не ступали на нее со времен Первой Империи. Скорее всего, она стала ненадежной». «Хватит предостережений, Фибрил», — огрызнулся Камистрелой. В его голосе явственно прозвучал страх. «Тебе нужно лишь открыть дорогу. Это все, о чем мы просим. Это вообще все, о чем мы тебя просим». «Тебе нужно больше, чем это», — сказал Фибрил с улыбкой. «Хочешь, чтобы эти глупцы ломились вслепую? Когда-то богиня была духом». «Это не тайна». «Возможно, но духом какого рода? Тем, что скачет на ветрах пустыни, как ты, наверное, подумал. Но ты ошибаешься. Духом камня, песка. Нет, ничуть не бывало». Он взмахнул рукой. «Оглянись вокруг. Рараку хранит кости бесчисленных цивилизаций, восходящих к Первой Империи, к Империи Десимбелакиса. Еще дальше. Да, признаки этого по большей части уничтожены. Но некоторые остались. Имея глаза, их можно увидеть и понять». Он перебрался через один из окружавших поляну низких камней, отчаянно пытаясь скрыть дрожь от боли в натруженных костях. «Если бы ты прокопался сквозь этот песок, Камистрелой, то обнаружил бы, что на самом деле эти валуны — суть Менгиры. Камни выше, чем кто-либо из нас. И их бока испещрены и изрезаны странными узорами». Камист медленно развернулся кругом, оглядывая торчащие камни с узившимися глазами. «Тланы массы!» Фибрил кивнул. «Первая империя Диссимбилакиса, Камистрилой, не была первой. Эта часть принадлежит тлан и массам. Там, правда, было мало чего такого, что ты или я могли бы назвать имперским. Никаких городов, никакого копания в земле для выращивания зерна или орошения. И войска ее состояли из неупокоенных. Там, конечно, был трон, предназначенный для смертного, из расы потомков тлан и массов, для человека. Увы, человеческое понимание империи было иным. И это понимание исключало тлан и массов. Отсюда предательство, потом война. Борьба была неравной, но тланы массы не имели охоты уничтожать своих смертных детей. И вот они ушли. «Только за тем, чтобы вернуться с разломом пути», — пробормотал, кивая камистрелой. «Когда низвергся хаос от ритуала одиночников и диверсов». Он снова повернулся к Фибрилу. «Так богиня она из... то есть была из тланы массов?» Фибрил пожал плечами. «Тут был один текст, написанный на обожженной глине, принадлежавший культу Первой Империи, копии которого существовали вплоть до падения Угарата. Несколько тлан и массов, которых люди смогли уничтожить во время восстания, были похоронены в святых местах, таких как это, Камистрилой». Но второй маг покачал головой. «Она — порождение гнева. Такая ярость не свойственна тлан и массам». «Если только для нее нет причин. Возможно, воспоминания о предательстве родом из ее смертной жизни. Рана слишком глубокая, чтобы обряд Теланна мог исцелить ее». Фибрил пожал плечами. «Это не имеет значения. Этот дух тлан и масс». «Похоже, ты опоздал на день с этим откровением», — проворчал Камистрилой, отворачиваясь и сплевывая. «Обряд Телана все еще связывает ее?» «Нет, она давно разбила эту цепь и снова обрела свою душу. Тайные дары Рараку, дары жизни и смерти, древние, как само существование. Они вернули ей все, что она потеряла. Возможно, даже возродили ее ярость. Рараку, Камистрилой, остается глубочайшей тайной из всех, поскольку хранит собственные воспоминания о море, о водах самой жизни. И эти воспоминания есть сила». Камистрилой плотнее запахнул плащ на своем тощем теле. «Открой дорогу!» «И когда я сделаю это для тебя и твоих мизланских дружков, высший маг, ты будешь в долгу предо мной и моими желаниями. Семь городов будут освобождены. Малозанская империя со всеми ее интересами уберется, и наша цивилизация расцветет снова». Он ступил в центр каменного круга и поднял руки. Что-то приближалось, звероподобное, переполненное дикой силой, и с каждым проходящим мгновением, по мере того, как оно становилось ближе, рос страх Хеллорика. «Древние войны. Вот как это ощущается. Как возродившаяся вражда. Как ненависть, бросающая вызов тысячелетиям». И хотя он чувствовал, что ни один из смертных в пустынном городе не был объектом этого гнева, истина оставалась в том, что мы все стоим у нее на пути. Ему нужно узнать побольше, но чародей пребывал в затруднении, какой из способов выбрать. Семь городов, земля, стонущая под незримым бременем, их шкура толста, многослойна, вынослива и тверда. Не так-то легко заставить их выдать свои тайны, особенно в Рараку. Скрестив ноги, он сидел на полу шатра. Голова опущена, мысли несутся вскачь. Ярость вихря никогда раньше не была столь лютой, и это навело его на мысль, что малозанская армия приблизилась, и финальное столкновение воль произойдет совсем скоро. И шепот песни на фоне. Надо бежать отсюда. Забрать Фелисин и еще по возможности Гиборика с собой. И скоро. Однако любопытство удерживало его, по крайней мере пока. Многослойная шкура трескалась, Здесь могли явиться истины, а он мог узнать их. Я пришел в Рараку, потому что ощутил присутствие отца где-то вблизи. Возможно, его здесь больше нет, но он был здесь не так давно. Есть шанс найти его след. Королева грез сказала, что Осрик пропал. Что бы это значило? Как? Почему? Он жаждал найти ответы на эти вопросы. Куральд Тирлан был порождением насилия, разрушения тьмы. Старшим путем, что с тех пор разветвился во многих направлениях, став в понимании смертных людей Тиром, а до того под видом животворящего огня Телланом. Теллан мощно присутствовал здесь, в семи городах, хоть неясный и глубоко скрытый, но тем не менее вездесущий. Куральд Тирлан, с другой стороны, был искажен и оставался опасным из-за разлома родственного пути. Как хорошо знал Леорик, здесь не было безопасных проходов в Тирлан. «Что ж, хорошо. Попробуем Теллан». Он вздохнул и встал. Конечно, это было чрезвычайно рискованно. Перекинув выбеленную телабу через локоть, он подошел к сундуку рядом с койкой. Присел, провел над сундуком рукой, временно развеяв защитные чары, и поднял крышку. Лиасанская броня, белая эмаль покрыта трещинами, шлем с личиной из такого же материала, кожаная подкладка оплетена вокруг глаз и щек кольчугой из черненого железа. Легкий узкий полуторный меч, острие удлиненное и скошенное, ножны из белесой древесины. Он нацепил броню, в том числе шлем, потом накинул поверх телабу и поднял капюшон. Затем пришла очередь кожаных рукавиц и пояса с мечом. Потом маг замешкался. Леорик презирал сражение. В отличие от своих сородичей лиасанов, он не питал склонности к суровой справедливости, к утверждению жестко очерченного мировоззрения, не допускавшего двусмысленности. Он не верил в порядок, создаваемый острием меча. Свершение – да, но свершение, имевшее привкус поражения. Необходимость была горькой приправой, но он не видел иного выбора и потому вынужден был вытерпеть этот вкус. Ему снова придется пройти через лагерь, очень осторожно обращаясь к своим силам, чтобы остаться невидимым для смертных и при этом не привлечь внимание богини. Ярость ее гнева была его величайшим союзником, и придется положиться на нее. Он вышел. За мороком песчаной взвеси солнце казалось багровым пятном. Не прошло и колокола со времени его выхода, когда Леорик добрался до поляны Таблакая. Он застал Фелисин спящей под навесом, который они устроили между тремя стоящими друг напротив друга резными деревьями, и решил ее не беспокоить. Вместо этого, смущенно взглянув на статуи двух тиблоров, он встал перед семью каменными лицами. Их духи давно исчезли, если они вообще здесь присутствовали, эти таинственные тланы массы, боги Таблакая. Освящение этого места было вырвано у них силой, оставив его предназначенным для чего-то другого. Но трещина осталась, возможно, след их краткого визита. Ее, как надеялся Леорик, хватит, чтобы пробиться к пути Телланна. Он раскрыл свою силу, направил волю в трещину, расширил ее настолько, чтобы ступить через нее на илистый пляж на краю огромного озера. Его сапоги погрузились в ил по щиколотки. Тучи насекомых взлетели с берега и закружились вокруг него. Леорик замешкался, глядя вверх на облачное небо. В воздухе стоял зной поздней весны. «Я попал не в то место. Или не в то время. Это древнейшая память Рараку». Он отвернулся от берега. Болотистая отмель протянулась на 20 шагов. Тростник колышется на легком ветру. Затем местность мягко переходит в саванну. Низкие гряды темнеющих холмов очерчивают горизонт. Несколько величественных деревьев высятся над разнотравьем, полным белокрылых, пронзительно кричащих птиц. Вспышка движения в тростнике привлекла его внимание, и рука Леорика потянулась к рукояти меча, когда появилась звериная морда, за которой следовали сгорбленные плечи. Гиена, из тех, которых можно найти к западу от Арана и, гораздо реже, в Карашимеше. но размером с медведя. Широкая, тупорылая голова поднята, нос нюхает воздух, глаза злобно прищурены. Гиена шагнула вперед. Лорик выхватил меч из ножен. На шелест клинка зверь вскинулся, отпрыгнул влево и бросился в тростник. Высший маг мог проследить его бегство по колеблющимся стеблям. Затем зверь появился снова, взбегая на склон. Лорик вернул клинок в ножны. Он зашагал прочь от илистого берега, намереваясь пойти по тропе, проломленной в тростниках гиены, и спустя 4 шага обнаружил обгрызенные останки трупа. Поскольку разложение зашло далеко, а конечности растащили падальщики, прошло несколько мгновений, прежде чем высший маг сумел установить форму трупа. Он заключил, что то был гуманоид. Ростом с нормального человека, однако то, что осталось от кожи, покрывали клочья тонкой темной шерсти. Плоть разбухла от воды, и это указывало, что существо утонуло. Оглядевшись, высший маг вскоре обнаружил и голову. Он присел над ней и некоторое время не двигался. Скошенный лоб, крепкая, без подбородка челюсть, крупный надбровный валик, сросшийся над глубокими глазницами. Волосы все еще держатся на частицах скальпа, длиннее тех, что покрывали тело, темно-коричневые и волнистые. Больше похож на обезьяну, чем на Тланемасса. И черепа, опять же, на затылке меньше. Однако он намного выше, и пропорции более человекоподобны. К какому виду людей он относился? Остатков одежды или каких-нибудь украшений не было. Существо, самец, умерло голым. Лорик выпрямился. Тропа гиены виднелась в камышах, и он пошел по ней. Солнце выжгло облака. Воздух стал горячее и, пожалуй, тяжелее. Лорик достиг травянистого края и впервые ступил на сухой грунт. Гиены нигде не было видно, и Лорик подивился. Неужели она все еще бежит? «Странная реакция», — подумал он. «Реакция, которой нет подходящего объяснения». Он не знал, в какую сторону идти, он вообще не был уверен, что найдет здесь то, что ищет. В конце концов, это был не Теллан. Если уж на то пошло, он прибыл в место, лежащее под Телланом, как если бы и массы, выбирая себе священные места, чуяли более древнюю силу. Он понимал теперь, что поляна Таблакая не была местом, освященным, собственно, воином-великаном, и даже не тланы массами, которым тот поклонялся как богам. Она с самого начала принадлежала Рараку, какой бы природной силой ни обладала эта земля. Итак, судьба привела его к истокам. Но привела или притащила? Стадо громадных зверей показалось на отдаленном холме справа. Земля дрожала, так как оно, набирая скорость, неслось в дикой панике. Лорик заколебался. Стадо мчалось не в его сторону, но маг хорошо знал, что такой панический бег может изменить направление в любой миг. И вот звери внезапно развернулись в другую сторону, накатываясь сплошной массой. Оказались достаточно близко, чтобы он смог различить их облик. Они были похожи на диких быков, хотя крупнее и с короткими толстыми рогами, иногда разветвленными. Шкуры в белых и темно-рыжих пятнах, длинные черные гривы. Ему стало интересно, что испугало их, и чародей обратил взгляд туда, откуда стадо появилось. Лорик припал на корточки с бешено колотящимся в груди сердцем. 7 псов, черных как полночь. Их размеры могли поспорить с размерами диких оленерогих быков. Псы с прирожденным высокомерием шествовали вдоль гряды. А по бокам от них, как шакалы за львиным прайдом, следовало 20 или больше того получеловеческих существ, таких же, как то, которое он нашел у побережья. Они явно играли подчиненную роль, как падальщики при хищниках. Несомненно, было какое-то взаимовыгодное преимущество в этом союзе, хотя Лорик не мог представить, что в этом мире могло представлять реальную угрозу для темных псов. И он не сомневался в том, что псы были не отсюда. Незваные гости. Чужаки в этом мире, которым он ничего не может противопоставить. Они доминируют и знают об этом. Теперь он заметил и других наблюдателей, следящих за кошмарными псами. Кчен-Чемали. 3. Тяжелые клинки на запястьях выдавали в них охотников кьель. На мягких лапах двигались параллельным курсом в нескольких сотнях шагов от псов. Головы охотников были повернуты к незваным гостям. которые, в свою очередь, их игнорировали. «Ни те, ни другие не принадлежат этому миру, если мысли моего отца на этот счет верны. Он месяцами гостил у Рейка в лунном семени, проникая в тайны этой цитадели. Но города Кчейн-Чемалей находятся на дальних континентах. Возможно, они лишь недавно появились здесь, подыскивая новые места для своих колоний и найдя здесь только вызов своему господству. Если псы и видели Лаорика, они никак не подавали виду, так же, как и полулюди. Высший маг смотрел, как они продолжают идти, пока, наконец, не нырнули в долину и не пропали из виду. Охотники Кьель все разом остановились, затем осторожно рассредоточились и медленно двинулись туда, где исчезли псы. Фатальная ошибка. Пятна тьмы метнулись из долины. Охотники Кьель, внезапно оказавшиеся в окружении, замахали своими массивными клинками. Но, несмотря на их проворство, за один удар сердца двое из троих пали с разорванными глотками и выпущенными кишками. Третий высоко подпрыгнул, приземлился через 20 шагов и умчался прочь. Псы не стали его преследовать. Сгрудившись, они обнюхивали трупы к Кчейн-Чемалей, в то время как набежали полулюди с гиканьем и лаем. Несколько самцов вскарабкались на трупы и прыгали на них, размахивая руками. Лорик подумал, что теперь понимает, почему Кчейн-Чемали так и не основали колонии на этом континенте. Он еще немного понаблюдал, как псы и полулюди кружат над трупами. Затем высший маг начал осторожно отступать обратно к озеру. Он уже приблизился к месту, где край склона упирался в тростник, когда последний взгляд, брошенный через плечо, открыл ему, что 7 зверей все как один смотрят в его сторону, подняв головы. Затем двое медленно потрусили к нему. Спустя мгновение оставшиеся 5 рассыпались веером и двинулись следом. О! Внезапное спокойствие охватило его. Лорик знал, сейчас он все равно, что мертв. Не было времени открыть путь для возвращения в собственный мир. Да и как он мог, ведь это даст псам путь для преследования. И я не хочу, чтобы вина за их появление в оазисе запятнала мою душу. Лучше умереть здесь и сейчас. Подходящее наказание за мое навязчивое любопытство. Псы вовсе не выказывали расторопности, проявленной ими в бою против охотников Кьель, как если бы чуяли сравнительную слабость Лорика. Он услышал громкий всплеск воды позади и обернулся. Дракон заполнил собой все пространство, снизившись над водой, столь быстро, что поднял мощную волну, и, раскинув широко когти, потянулся огромными лапами вниз. Лорик вскинул руки над головой, когда гигантские чешуйчатые пальцы, как клетка, сомкнулись вокруг него и вздернули в небо. Короткое, разрозненное мелькание псов, убегающих в рассыпную от тени дракона, отдаленные визги и вопли полулюдей. Затем ничего, кроме блеска перед глазами белого драконьего брюха, видимого между 2 сжатыми когтями. Дракон унес его далеко, прочь к морю, затем к острову с приземистой башней, плоская крыша которой была достаточно широкой и прочной, чтобы дракон, громогласно вопя в воздухе широкими крыльями, мог сесть. Когти разжались, швырнув Лаорика на выветренные, иссеченные камни. Он подкатился к низкой стене площадки, затем медленно сел. И взглянул на огромного бело-золотого дракона, чьи искрящиеся глаза смотрели на него. Лорик инстинктивно это понял с упреком. Высший маг сумел пожать плечами. «Отец», — сказал он, — «я искал тебя». Осрик был не из тех, кто все обставляет да украшает. Зал под платформой пустовал, его пол покрывал мусор, оставленный гнездившимися здесь ласточками. В воздухе едко пахло птичьим пометом. Лорик прислонился к стене, сложив руки на груди, и глядел, как его отец шагает взад-вперед. Тот обладал совершенно лиосанской внешностью. Высокий и снежно-бледный, волосы длинные, волнистые, пронизанные золотистыми прядями. Его глаза казались гневными из-за внутреннего огня, Их оттенок был под стать волосам, серебро с растворенным в нем золотом. Он был одет в простую броню из серой кожи. Меч на поясе был практически таким же, как и у Лорика. «Отец, королева грез уверена, что ты пропал», — сказал Лорик после долгого молчания. «Я и пропал. Точнее сказать, пропал в прошлом. И впредь собираюсь оставаться пропавшим». «Ты не доверяешь ей?» Осрик остановился, коротко поглядев на сына, и сказал. «Конечно, доверяю. И мое доверие становится крепче от ее незнания. Что ты здесь делаешь?» «Иногда тосковать по кому-то лучше, чем, наконец, его найти». Лорик вздохнул. «Я даже не уверен, где оно, это самое здесь. Я искал ответы». Осрик крякнул и снова зашагал туда-сюда. «Ты прежде сказал, что искал меня. Как ты напал на мой след?» «Я не напал. Мой поиск носил более обобщенный характер. Эта вылазка была охотой совсем иного рода». «Которая кончилась тем, что тебя едва не убили». Лорик кивнул, обвел взглядом зал. «Живешь здесь?» Его отец поморщился. «Наблюдательный пункт. Небесные цитадели Кчейн-Чемалей неизменно появляются с севера, приходят через море». «Небесные цитадели, такие как лунное семя?» Сумрачный взгляд, затем кивок. «Да». «И именно на летающей крепости Рейка ты впервые напал на след, что привел тебя сюда. Что же ты нашел такого, чего не обнаружил повелитель тьмы?» Осрик фыркнул. «Только то, что лежало у него под самым носом. Лунное семя несет на себе следы штурма. Затем бойни. Тем не менее, некоторые выжили. Во всяком случае, прожили достаточно долго, чтобы отправить лунное семя домой. На север, через ледовые поля. Конечно же, оно их не преодолело. Известно ли тебе, что ледник, удерживавший лунное семя, прополз вместе со своей ношей тысячу лиг? Тысячу лиг, Лорик, перед тем, как мы с Рейком наткнулись на него к северу от плато Лейдерон». «Хочешь сказать, лунное семя изначально было одной из этих небесных цитаделей, которые сюда прилетают?» «Именно. За то время, что я здесь, их появилось три. И ни одна не пережила столкновения с Дороготами». «С кем?» Осрик остановился и снова развернулся к сыну. «С псами тьмы. Семь зверей, с которыми Диссимбелакис заключил пакт. И... разве не были безымянные потрясены этим нечистым союзом? Семь зверей, Леорик, давших название семи городам, хотя об этой незаурядной истине не осталось воспоминаний. Семь священных городов нашего времени. Не первые, конечно же, только число их осталось прежним». Лорик закрыл глаза и прислонился головой к сырой каменной стене. «Дороготы! Что произошло с ними? Почему они здесь, но не там?» «Не знаю. Возможно, это как-то связано с катастрофическим падением Первой Империи». «Что это за путь?» «Это вообще не путь, Лорик. Это память, которая, полагаю, скоро исчезнет, а пока что уменьшается. Слетай на север, и к концу дня увидишь перед собой стену из ничего, стену забвения и небытия». «Память? Чья память?» «Рараку», — пожал плечами Осрик. «Ты говоришь о пустыне так, словно она живое существо». «А разве нет?» «А ты утверждаешь, что да». «Нет, не утверждаю. Я спрашиваю тебя. Это ведь ты явился прямо оттуда». Лорик открыл глаза и пристально посмотрел на отца. «Умеешь же ты вывести из себя! Неудивительно, что Аномандр Рейк не сдержался». «Что это за полулюди, которые бегают за дороготами?» «Причудливая перестановка, правда? Единственный случай приручения дороготов. Большинство ученых, со свойственной их породе самоуверенностью, полагают, что это люди приручили собак. Но все могло быть совсем наоборот. Во всяком случае, сначала. Кто бегает с кем?» «Но эти создания не люди. Они даже не имассы. Нет, но они станут людьми однажды. Я видел других, что носятся вместе с волчьими стаями. То, что они стоят прямо, дает им лучший обзор. Ценные свойства в дополнение к превосходству волков в слухе и обонянии. Внушительное соединение, но главенствуют волки. В конечном счете это изменится, но, подозреваю, не для тех, кто служит Дороготам. Почему? Потому что скоро кое-что случится. Здесь, в этой плененной памяти. Я лишь надеюсь, что мне будет дарована привилегия узреть это, прежде чем данный мир исчезнет целиком. Ты назвал Дороготов псами тьмы. Они, значит, дети матери тьмы. Они ничьи дети, — проворчал Осрик, потом встряхнул головой. В них есть что-то такое, но, по правде говоря, я не знаю. Кажется, это просто подходящее имя. Дорогот на языке Тистеанди. «Ну, — пробормотал Лорик, — на самом деле это должно звучать как Дератинджерагот». Осрик внимательно посмотрел на сына. «Такой же, как мать», — вздохнул он. «И кто-то еще удивляется, что мы не переносим друг друга. 3 дня. Всегда только 3 дня. Да мы могли бы прожить целую жизнь за эти 3 дня. Восторг, затем уют, затем взаимное презрение. 1, 2, 3. Лорик отвел взгляд. «А сколько ты готов переносить единственного сына?» Осрик фыркнул. «Думаю, 3 колокола». Поднявшись, Лорик отряхнул пыль с ладоней. «Ладно, мне может понадобиться твоя помощь, чтобы открыть дорогу обратно в Рараку. Но, возможно, ты пожелаешь узнать кое-что о Лиасанах и Куральт-Тирланне. Твой народ и их владения потеряли своего защитника. Они молят о твоем возвращении, отец». «Что с твоим фамильяром?» «Убит тланы массами». «Ну так найди себе другого», — сказал Осрик. Лорик вздрогнул, затем нахмурился. «Это не так-то легко. В любом случае, разве ты не чувствуешь ответственности за Лиасанов? Проклятие, они ведь поклоняются тебе». «Лиосаны поклоняются сами себе, Лорик. Я случайно оказался подходящей фигурой. Куральт Тирлан может выглядеть уязвимым, но это не так». «А если, дорогой, ты и вправду слуги тьмы, все еще будешь настаивать на своем, отец?» Тот помолчал, затем шагнул к зияющему проему. «Это все она виновата», — пробурчал он, выходя. Лорик последовал за отцом. «Это наблюдательная вышка. Она ягутская?» «Да». «Ну и где же они?» «На западе, юге, востоке, но не здесь. Я не видел ни одного». «Ты не знаешь, где они, верно?» «Их нет в этой памяти, Лорик, это точно. Теперь отойди». Высший маг остался рядом с башней, наблюдая, как его отец принимает облик дракона. Воздух внезапно стал пьянящим от сладковатого, пряного аромата. Фигура отца размытым пятном зависла перед глазами Леорика. Как и Аномандер Рейк, Осрик был драконом больше, чем кем-нибудь еще. Они были родичами по крови, если не по характеру. «Хотел бы я понять его, моего отца. Побери меня, королева, я хотел бы даже стать таким, как он». Лорик шагнул вперед. Дракон поднял лапу, разведя когти. Лорик нахмурился. «Я предпочел бы лететь у тебя на плечах, отец». Но чешуйчатая рука протянулась и сомкнулась вокруг него. Лорик решил страдать от унижения молча. Осрик летел на запад вдоль побережья. Вскоре появился лес, и суша потянулась к северу. Свистящий меж чешуйчатых пальцев дракона воздух стал сперва холодным, потом ледяным. Местность внизу стала подниматься, лиственные леса сменились хвойными, охватив склоны гор. Затем Леорик увидел снег, который, замерзший рекой, тек по ущельям и расселинам. Он не мог припомнить гор будущего, которые сравнились бы с этим древним пейзажем. Возможно, эта память, как и многие другие, ущербна. Ослик начал снижаться, и Лорик внезапно увидел белую пустоту, как если бы вздымавшиеся под ними горы распались строго надвое. Они приближались к обрыву. Дракон направлялся к сравнительно ровной, покрытой настом площадке. Ее южный край был обозначен отвесной скалой. На севере же была лишь непроницаемая стена небытия. Хлопая крыльями и поднимая тучи белой крупы, Ослик завис на мгновение, затем выпустил Леорика. Высший маг приземлился, уйдя в снег по пояс. Ругаясь, он выкарабкался на твердое место, а гигантский дракон с грохотом сел рядом. Ослик быстро принял облик Лиасана. Ветер трепал его волосы и приблизился. Были какие-то существа рядом с блеклым краем памяти. Некоторые из них вяло двигались. Ослик зашагал по глубокому снегу в их сторону, говоря на ходу. «Иногда сюда вываливаются разные твари. Их можно найти вдоль всей грани. Большинство быстро умирает, но некоторые задерживаются». «Что они такое?» «В основном демоны». Ослик слегка изменил направление, приблизившись к одному из этих существ, исходившему паром. Оно шевелило всеми четырьмя конечностями, царапая когтями шугу вокруг себя. Отец и сын остановились рядом с ним. Размером с собаку создание, похожее на рептилию с четырьмя лапами вроде обезьяньих, широкая плоская морда с большой пастью, две щели вместо ноздрей и четыре влажных, слегка выпученных глаза, расположенных ромбообразно. Зрачки вертикальные и удивительно расширенные в резком сверкании снега и неба. «Этот сгодится для Куральд Тирлана», — сказал Ослик. «К какому роду демонов он принадлежит?» — спросил Лорик, глядя на странную тварь. «Понятия не имею», — ответил Ослик. «Обратись к нему, посмотри, можно ли с ним договориться». «Это если у него вообще есть разум», — пробормотал Лорик, присаживаясь. «Ты слышишь меня? Понимаешь?» Четыре глаза мигнули, и создание ответило. «Чародей, объявление, узнавание. Нам сказали, ты придешь, но так скоро?» «Риторически». «Я не отсюда», — объяснил Леорик. «Думаю, ты умираешь». «Правда?» «Озадаченно». «Могу предложить альтернативу. У тебя есть имя?» «Имя? Тебе оно требуется. Замечание». «Конечно. Понимание. Партнерство. Духовные узы. Твоя сила, моя сила. В обмен на мою жизнь. Неравная сделка. Положение, лишенное преимуществ». «Нет, я спасу тебя и так. Мы вернемся в мой мир, в более теплое место». «Тепло, размышление. А, воздух, который не похищает мою силу. Рассмотрение. Спаси меня, чародей, и потом мы снова обсудим этот союз». Лорик кивнул. «Хорошо». «Закончил?» — спросил Ослик. Его сын выпрямился. «Нет, но он пойдет с нами». «Без наложения уз ты не сможешь контролировать демона, Лорик. Он способен обратиться против тебя, как только ты вернешься в Рараку. Лучше продолжить поиски, найти более сговорчивое существо». «Нет, я рискну с этим». Ослик пожал плечами. «Что ж, поступай, как тебе нравится. Теперь мы должны вернуться к озеру, туда, где ты появился». Лорик смотрел, как его отец отходит в сторону, затем останавливается и вновь превращается в дракона. «Элейнт!» — закричал демон в разуме высшего мага. «Изумление! Тебя сопровождает Элейнт!» «Мой отец!» «Твой отец!» «Волнующее удовольствие! Горячее желание! Меня зовут Серожаб, рожден из трясинной кладки в 20-й сезон тьмы. гордо. Я оплодотворил 30 собственных кладок. И как, Сирожаб, ты оказался здесь? Внезапная мрачность. Далековато прыгнул. Дракон приблизился. Сирожаб выкарабкался на теплый песок. Леорик обернулся, но врата уже закрылись. Итак, он нашел отца, но прощание оказалось таким же сумбурным, как и встреча. Не то чтобы равнодушный, скорее рассеянный. Осрик интересовал лишь Осрик, его собственные цели. Только сейчас еще 1000 вопросов поднялась в мыслях Леорика, вопросов, которые он мог бы задать. «Сожаление?» Леорик взглянул вниз на демона. «Отдохнул, Сирожаб? Меня зовут Леорик. Можем ли мы теперь обсудить наши взаимоотношения?» «Я чую сырое мясо. Я голоден. Есть. Потом говорить. Честно». «Как хочешь. Что касается сырого мяса, я найду тебе что-нибудь подходящее. Здесь есть правила, определяющие, что ты можешь, а что не можешь убивать». «Объясни их мне. Осторожно. Нежелание обижать, но голоден». «Объясняю.